Но все равно приключения начинались как-то не так. Прохор застрял, друзей-упырей рядом не было, как пройти к хозяйке неясно, для всех местных жителей, кроме нее, я просто свежий кусок мяса в поисках подходящей кастрюли. А это не радует. Разумеется, мне дважды довелось быть в оборотном городе, попадая в подземный мир без особых проблем, да и более того, по приглашению и под охраной. Живым людям здесь не место, я уверен, но с другой стороны, ведь мало кому выпадает такая невероятно редкая возможность воочию увидеть загробный мир русской нечисти. Мне, например, жутко интересно. Может, я, конечно, чего и путаю. Традиционно считается, что те же упыри, умершие не своей смертью люди и ставшие кровососами, уже мертвы по сути, но Моня и Шлема очень даже живы. Бегают, болтают, плачут, смеются. Не все так страшно, черт, как его у нас размалевали. Я даже почувствовал некую скуку без этих двух лысых умников. Надеюсь, они сегодня в городе, и мы пересечемся. «Стой, кто идет!» Грозно остановил меня тонкий голос беса, охраняющего проход через арку. «Свои!» «Это какие такие свои?» В мою сторону мигом выставилась допотопная дула фитильного ружья. Ну, просто слов нет. Из какой антикварной старины меня здесь уже в третий раз застрелить собираются? Ладно бы хоть раз убили, а так смысла нет. Я кому сказал стоять? Не знаю. Я честно пожал плечами, озираясь вокруг. Мне, что ли? Минуточку. Из арки, отложив ружье и уперев руки в боки, вышел невысокий рыженький бес штампованных мозгов и типового физического развития. «Ой, чё-то я не понял. Это типа понты? Ты тут на меня наезжаешь, что ли? Самый борзый, да?» Я не отвечал. «Смысла никакого. Это же бес. Басота, шушера». Одна распальцовка, ноль реалий, словесный запас на грани, умственный резерв вообще в минусе. Бес — это судьба или, правильнее, приговор природы. Да пусть себе потешится, какие у паренька радости в жизни. «Ты чё молчишь, а? Ты тут хоть близко, понимаешь, на кого нарвался? Ты вообще понял? Чё я тебе сейчас оторву? И ни одна курица не компенсирует!» Я терпеливо ждал, пока этот наглый сморчок, ростом мне по пояс и с самомнением выше московского Кремля, приблизится на расстоянии короткого беспроигрышного пинка. Мы практически схлестнулись, но из арки навстречу мне бодренько показалась высокая деревенская красавица, она же бабка Фрося, и, ахнув, едва не припустила назад. «Мать мою растудить, в кучеря, куды меня почти два раза? Доить это ж самый Лавайский!» «Врешь, бабка!» — недоверчиво остановился бес. «Да тю! А то я этого супостата по всем интимностям, как облупленного, не знаю!» — возмущенно вспыхнула девица. «Ща устроит какую ни есть пакость, обманет всех, нас с тобой меж собой драться заставит, а сам по своим делам пойдет. Такая курва!» «Да с чего нам драться-то?» «Так я про то и в неведении. Но ведь он же и Лавайский, и сам понимаешь, хотим не хотим, а придется. А он? Он завсегда выкрутится. Ты меня, бабка, не путай». Уже всерьез начал заводиться бес. «Ежели он самый Лавайский, так чё молчит-то? Пущай нарывается, пущай скажет чё, пущай мне в рыло рискнет, пущай тебя земноводным поставит. Он же казак, ему оно только в радость. Ах ты, охальник!» Красавица, не сдержавшись, влепила охраннику полновесную плюху. «Да откуль в твоей башке такие фантазии на неприличные темы? Да я тебе сейчас сама, без поддержки русского казачества, рога подшибаю и по одному в такое место завинчу, куда ты только зеркалом, с подсветкой и...» Это была последняя капля. Как я уже упоминал, бесы особым умом не отличаются, и на драку ведутся легче ежиков на кактус. Обещанная драка вспыхнула с поразительной легкостью, свидетельствующей о потенциальной готовности обеих сторон. Дожидаться результата было глупо. Бес упрямый Юрок, но бабка Фрося тоже отступать не умеет, дерется грязно, и дыхалка у нее будь здоров, так что это надолго. Я попытался хотя бы помахать на прощание дерущимся, но они были слишком заняты друг другом. На душе было даже как-то неловко. Вроде стоит мне появиться в оборотном городе, и местным ничего не остается, кроме как мутузить друг дружку. Но я-то в чем виноват? Я их провоцировал? Я вообще хоть слово сказал? Ладно, пойду отсюда, раз им меня больше даже есть не хочется. Сами виноваты. А меня Катя ждет. Или не ждет? И впрямь, чего это ей меня ждать-то? Но по волшебной книге компьютера она хоть точно знает, что я тут. Глядишь, и не прогонит. Сам себе под нос бормотал я, широким шагом проходя подаркой. Задержался буквально на секундочку, выдернул из ружейного замка тлеющий шнур от греха подальше и продолжил путь. Но не прошел и трех шагов, как сзади раздался сдвоенный топот. Торжествующие бес с бабкой в четыре руки настраивали мне в спину ствол ружья. «Гаси, Харунжева! Бесюганушка! Прицел взял, палю, бабуля!» «Ага, улыбайтесь, ребята, в два ряда кривых зубов на ширину ширинки. Не промахнитесь только, пока я тут на закате в красивой позе постою. Сухой щелчок. Еще один». Даже оборачиваться неинтересно. «Иловайский, это ты фитиль спер, что ли? Не, ну эти казаки вообще совесть потеряли. Все тырят, все!» Фальшивые стенания красавицы перекрыл обиженный всклип рогатого охранника. «Стой, казачок, погоди! Ну ты че сразу? Че шуток не понимаешь, да?» «Это штабельное оружие. Меня за неисправность начальство по головке не погладит, а по башке настучит!» Я продолжал идти. Маленький стройный гусар, а бесы любят оборачиваться в яркое, подпрыгивая, заглядывал мне в глаза, не прекращая нудного нытья. «Ну, виноват. Обманулся, погорячился. И чё? Чё сразу ружье-то портить, а? Меня ж теперь как вольно опущенного!» «Кого?» — не сдержавшись, переспросил я. «Вольно отпущенного!» — поправился бес, пуская слезу. «Уволят из рядов, а дома жена, стерва, дети сопливые, батяня пьянь, теща!» «Вообще молчу, кто?» «Отдай фитиль! Че ты как этот?» «Скажи, Иловайский, казак, я дурак!» «Иловайский, казак, я дурак!» Закатив глаза, во всю глотку проорал бес, и я торжественно вручил ему фитильный шнур. После чего мы дружно помирись-мирискались мизинцами, и он счастливо умел сочинить свой длинноствольный самопал. А за поворотом буквально через 10-15 шагов моему взору наконец-то открылся оборотный город. Красивый он все-таки, если смотреть обычным человеческим зрением. Дома высокие, до четырех этажей, шпили, флюгера золотые, черепица красная и синяя так и горит. Площадь широкая, улицы чистенькие, а народ по ним гуляет, такой нарядный да счастливый, как в сказке. И смотрят все на меня так ласково, что «О, Господи!» «Хватай его тепленького! Да ну вас! К мамонту в дупло!» — столь же душевно пожелал я, давая ходу. Побегать в избытке сил и молодости по хорошей погоде, с разными интересными препятствиями, уворачиваясь от неповоротливых сельских вурдалаков и доводя до визга молоденьких чертовок с задранными на ветру юбками — Это и сердцу весело, и здоровью полезно. За дедовскую саблю даже не хватался. Смысла не на грош. Тут на каждой улице по десятку кровососов. Если начну рубить, увязну на пятом-шестом, остальные со спины навалятся. Впрочем, и бегать долго тоже особенно не получится. Один против целого города не намарафонишься. Так до церкви далеко, до хозяйкиного дворца еще дальше. Кабак. Кабак годится. Там тесно, все сразу не заскочат, а там и... Катенька подоспеет. Не может не подоспеть. Не тратя больше ни минуты на размышления, я пулей дурой влетел в гостеприимно распахнутые двери ближайшего питейного заведения. В два прыжка добрался до стойки, хлопнул по ней кулаком и на весь зал потребовал «Водки!»